Глава 15. Сколько полосок у зебры? Чтобы отличить настоящий мир от теневого, достаточно протянуть руку в сторону ворот и почувствовать, как твой город рад тебе. Он устремляется навстречу и замирает у ворот, удивляясь, почему ты не входишь. Я до сих пор не могу правильно объяснить это чувство. Как будто ты долго не видел кого-то родного и близкого, и вот он совсем рядом, осталось сделать маленький шаг к нему и обнять. «Там дом, правда?» — спросил я Кара. Не потому что сомневался, а потому что готов был одним прыжком махнуть к воротам. «Да», — не стал тянуть с ответом Кар. «Вот так? Легко?» «Я не думаю, что все, что произошло, можно назвать легким. Получается, мы с оврагом приняли правильное решение». Тоха смотрел на дорогу так, словно перед ним раскрывалась очередная пропасть. «А сейчас нас что, грузовик должен сбить?» «Он нас не сбил», — напомнила Лиза. Она отпустила руку Саши, но с тротуара не сошла. Она тоже боялась, хоть и не подавала виду. «Потому что мы сюда провалились, а теперь получается обратное действие. Чтобы попасть домой, надо опять...» — Тоха вздрогнул. «Под грузовик». «Не обязательно», — сказала Каролина. «Но у теневого города подвохи никогда не кончаются». «А ты что скажешь, Александр?» Саша перевел взгляд со своего ключа на ворота. «Что тут говорить? Надо идти. Но грузовик...» Я не ошибся, Лиза и правда боялась. «Я никакого грузовика не вижу. Нельзя сомневаться, когда до цели осталось пара шагов». «Согласен», — Тоха выступил вперед. «Но нельзя и о безопасности забывать. Мы уже один раз поспешили». «И я поспешил», — мгновенно исправился он. «Сейчас грузовика нет, но он рядом, затаился и ждет». Саша усмехнулся, но Тоха не обратил на него внимания. «Жека не просто так сказал, что слишком легко все заканчивается. Мы справились с последними испытаниями и расслабились. Теневой город явно ждет, что мы сейчас ошибемся. И тогда он отправит нас обратно, в начало». «Обнулит результат». Мы с Тохой думали одинаково. «Именно. И будем бегать по кругу, как хомяки в колесе». «Как белки», — поправил его Саша. «У кого-то, может, и белки, а у меня дома хомяк. Не хочу быть хомяком». Саша тоже не хотел быть ни хомяком, ни белкой, потому что он уже ими был в теневом городе и начинал заново. «Но выбираться надо», — сказал он после недолгого молчания. Мы втроем кивнули. «Тогда я жду предложений». «Переход у нас нерегулируемый, так?» Тоха встал на бордюр, посмотрел налево, затем направо. «Значит, внимательно осматриваем дорогу в обе стороны. Убеждаемся, что нет приближающихся машин или что они находятся на достаточном расстоянии. Водители нас видят и готовы уступить дорогу». «Оказывается, ты всегда это знал», — ахнула Лиска. «Я точно не сплю. Ты вправду Антон Тикшаев?» «Если и не знал, то тут само как-то выучилось». Тоха изо всех сил сдерживал довольную улыбку. «Не бежим, но и по дороге не растягиваемся. Правильно я говорю, Лис?» «Правильно, правильно», — кивнула она. «Вот только...» — Лиза сдернула Тоху с бордюра, и в тот же момент нас чуть не снесло резким порывом ветра, а Тохе не снесло нос или всего Тоху. Лиза стащила его вовремя. Огромный оранжевый грузовик с зеленым кузовом промчался из ниоткуда в никуда, заняв всю проезжую часть. «Не надо стоять на бордюре», — закончила Лиза дрожащим голосом. «Черт!» — вскрикнул я. «Грузовик!» — выдавил Тоха. «Я знал! Я знал!» «Ты под него почти упал!» Лиза тяжело дышала. «Давай попробуем снова. Нас вроде бы опять на старт не выкинуло». «Нужно осмотреть дорогу, убедиться в безопасности, не бежать, не расползаться по проезжей части, не переходить дорогу наискось», — она говорила и успокаивалась. «Не отвлекаемся». Лиску заглушила музыка. Сразу три мелодии, знакомых и уже успевших позабыться, запиликали разом, перебивая друг друга. «Это же мне звонят!» Я выудил из переливов мелодию звонка своего телефона. «Лиска, и тебе!» «И мне!» — вскинулся Тоха. «Где мобильники?» «Да что ты будешь делать?» Конечно, они лежали на той стороне дороги. Наши рюкзаки, потерянные в начале путешествия, валялись у ворот, и мобильники надрывались в их карманах. «Это приманка», — спокойно сказал Кар. «Вы же понимаете?» Звонки повторялись. Я удерживал себя на месте, но выходило плохо. Нам могли звонить родители, классная руководительница, друзья, но мог и теневой город. Вы выскочите на дорогу в его лапы. Кар продирался через мои мучения. «Надо подождать немного», — Лиза уговаривала всех нас. «Убедиться, что это точно не обман». «Не ответим, не поймем. 2 минуты, Жень, подожди чуть-чуть». «Здравствуйте, с вами говорит личный ассистент Мия. К сожалению, Женя сейчас не может подойти к телефону. Здравствуйте, с вами говорит личный ассистент Мия. К сожалению, Лиза сейчас не может подойти к телефону. Здравствуйте, с вами говорит личный ассистент Мия. К сожалению, Антон сейчас не может подойти к телефону». «Ни у одного из нас в телефоне нет никаких личных Мий, отвечающих писклявой скороговоркой». Но они отвечали на громкой связи. Я невольно схватил Лизу за руку. Она покачала головой. «Не торопись, слушай». «Я передам ваше сообщение. Лиза, Антон, Женя, невидимые Мии перебирали наши имена из 3 телефонов. Ответят вам, как освободятся. Говорите, пожалуйста, после сигнала». «Женя, Лизочка, Антоша, мама!» — выкрикнули мы. К нам обращались наши мамы. Взволнованные, неуверенные, дрожащие голоса мам требовали перезвонить, объяснить и вернуться домой. «Я ищу тебя весь день, уже стемнело, где ты? Немедленно перезвони! Что происходит? Ответь, пожалуйста, я места себе не нахожу!» «Не настоящие?» — спросил Саша. Ему никто не звонил, и от меня не ускользнуло, с какой грустью он смотрел на наши рюкзаки. «Нет, они хотят, чтобы мы побежали отвечать! Город хочет!» Тоха больше не дергался. «Чтобы мы поспешили!» «Город понимает, что проигрывает», — поддержала его Каролина. «Не останавливайтесь, дети. Елизавета, прошу вас, продолжайте. Разве можно так с мамой? Я вся извелась. Я тебе приготовила все, что ты любишь. Я жду». Конечно, они не настоящие. Мама не могла одновременно звонить и Лизе, и мне, и прекрасно знала, много раз возмущалась, что мы любим совершенно разные блюда. Я обожал жареную картошку и тефтели в томатном соусе, а Лизка всякие макароны, и, что меня всегда поражало, рыбу. И мама никогда не звала Лизу Лизочкой, они давно остановились на Лизавете. Теневой город ошибался, потому что терял свою власть над нами. «Переходим быстрым, уверенным шагом, не останавливаемся и не отвлекаемся, и...» Лиза все слушала всхлипывание поддельных мам. «Никакого уважения к матери!» «И держимся вместе», — помог я. «Самое главное, никого не теряем и не оставляем здесь. Мы выйдем из теневого города вместе и никогда больше сюда не вернемся». Мы посмотрели направо и налево. В обе стороны дорога просматривалась, пустая, серая, выцветшая. Мы пошли. Телефоны перестали голосить. Рюкзаки исчезли. Ворота сияли ярче. «Гляньте под ноги!» — воскликнул Антон. «Ого! Как в твоем ужастике!» «В каком ужастике?» «Потом расскажем, Саш. Это зебра, понимаешь? Мы все сделали правильно». На сером асфальте проступали белые пешеходные полосы. Я насчитал 12 полосок и первым остановился у ворот. Саша, выпытывающий у Тохи подробности ужастика, вставил ключ в небольшую замочную скважину, ворота открылись. «Никогда не сомневался, что выберемся. Честно говоря, мне даже понравилось. Да, конечно. Сейчас ты все, что угодно скажешь. Ну, правда, было прикольно. Прикольно то, что хорошо заканчивается. И это тоже». Мы переговаривались, и свет расступался перед нами, пропуская в наш мир. Все становилось объемным, реальным, правильным, не слишком ярким и не тусклым, не тихим и не громким, не доказывающим, что все настоящее, а просто настоящим. А за спиной оставался теневой город с его ловушками, обманами, проверками и... Мы входили в нормальную жизнь, болтали, словно пройденный путь уже забылся, и оставляли позади Кара и Каролину. «Почему вы не идете?» «Неважно, кто из нас остановился. Сейчас мы были единым целым. Координаторы стояли на тротуаре, не двигаясь. Они не превратились в воронов, но освободили свои крылья. Белые крылья Каролины гордо трепетали на ветру. Черные крылья Кара поникли, выдавая его печаль». «Эй, так не пойдет!» Тоха собрался возвращаться. «Мы договорились уйти вместе!» «Стой, Антон!» Кар отгородил себя и Каролину крылом. «Ты больше не часть теневого города, поэтому не возвращайся, иначе ворота для тебя закроются навсегда. А вы? Мы не можем оставить вас!» «Все в порядке, Елизавета. Мы на своем месте. Город втягивает в себя людей, мы направляем их к правильным решениям. Нельзя оставить без помощи тех, кто угодил сюда. «Вы же не думали, что мы лишь ваши координаторы?» — улыбнулась Каролина. «Думали», — ответил Саша. «Я тебя только нашел и опять должен потерять. Это несправедливо. Нет, справедливо. Ты нашел меня, потому что нашел себя. Все получилось так, как я и представить себе не могла. Намного, намного лучше. Значит, я справилась. Но вдруг нам снова понадобится помощь. Я хотел перетащить их через дорогу силой воли. Кто придумал, что им нужно остаться? Вы ее получите. Для этого нам не обязательно переходить в ваш мир. Вам нужно лишь вспомнить, что теневой город рядом, со всей его тьмой и со всем его светом, и найти в себе силы не забывать его уроков. Тогда и настоящий город будет для вас безопасным. Мы не забудем имена, которые вы нам подарили. Мы будем носить их с гордостью. Они говорили и отдалялись от нас. Лиска шмыгала носом, я смотрел на исчезающую за воротами зебру. «Мы справимся!» — крикнул Саша крылатым фигурам. «Обещаем!» «Спасибо, Кар! Спасибо, Каролина!» Тоха успел. Ворота закрылись. Теневой город растворился в свете солнца. А мы? Мы не летели, не падали, не скатывались, не проваливались, не убегали, не прятались и не боялись. Мы стояли на тротуаре недалеко от школы и наблюдали, как мимо проезжает грузовик, тот же самый, из-за которого мы попали в теневой город, открывая нам безопасную дорогу к Тортилле. Но в этот раз нас было не трое, а четверо. Не думал, что вернусь в нее. Саша повернулся к школе, похлопал себя по карманам и выудил из правого телефон. И что, верну его? «Ты учишься в нашей школе? Почему ты не говорил?» Тоха зацепил меня рюкзаком. «А никто и не спрашивал». Я стащил с плеча свой рюкзак, опустил его на землю и нырнул в его бездонное основное отделение. Телефон лежал под учебниками. «В каком классе?» — настаивал Тоха. «Восьмой В. Ха!» «Чего ха?» — насторожился Саша. «Ничего», — сразу успокоил его Тоха. «Мы с Женькой в А». «В третьем А?» «В шестом». «Все равно мелкие», — фыркнул Саша. «Вот я вас и не замечал». «Мы тебя как-то тоже не особо замечали», — насупился Антон. «Угомонитесь», — потребовала Лиза. Я не обращал внимания на препирательство Тохи и Саши и на сердитый тон Лизы. В телефоне не нашлось пропущенных звонков и сообщений. «Уроки закончились, топаем за булками», — написал я маме в 13:52. «Хорошо, после булок сразу домой. Я предупрежу Лизу, она проследит», — написала мама в 13:55. «Ну, ма!» — возмутился я в 13:56. Часы на телефоне показывали 14:00. От последнего сообщения до возвращения из теневого города нас отделяли 4 минуты. Над головой громко каркнула черная ворона. Я задрал голову. Остальные тоже замолчали и посмотрели вверх. «Ворон или ворона?» — тихо спросил Тоха. «Ворон или ворона» сорвалась с ветки дерева и улетела по своим делам. Я удалил последнее сообщение и написал маме новое. «Да, мам, мы с Лизой скоро будем дома». Нашу с Тохой стенгазету по безопасности в городе повесили в школе на самом видном месте. Мы, естественно, не признались, что все рисунки нарисовал для нас восьмиклассник Александр Степнов, а ошибки проверила Лиска. Не признались мы и в том, что никогда еще не выполняли задания с такой легкостью. Для особо любознательных придумали открывающиеся окошки и разворачивающиеся страницы, где можно подробнее прочитать про опасности, оценить литературные шедевры Тохи или пройти тест «Мое изобретение» и выяснить, насколько хорошо усвоены правила поведения в городе. Саша нарисовал зеркальное озеро, пустых, все и сразу, и даже крохотные пирожные, высыпающиеся на толпу людей у теневой Тортиллы. Нарисовал он и двух воронов, черного и белого, которые держали в клювах зеленую ленту с названием газеты. Теневой город красуется на стене таким, каким открылся нам. И каждый день, проходя мимо, мы знаем, что теперь его ловушки известны и другим детям. А значит, как сказали Кар и Каролина, наш город будет безопаснее для них и для нас.